Артем Каменистый. Исчадие техно. Глава первая. Грязный кабак приютился на окраине города в месте, менее всего приспособленном для размещения заведений развлекательного характера. С одной стороны, к его территории примыкал далеко не элитный поселок, застроенный догнивающими свой век одноэтажными халупами, с другой, за бетонными стенами, серели обшарпанные здания промзоны. Ресторану попытались придать максимально возможный аляповато-безвкусный вид. Но даже это не сделало пустырь, некогда здесь располагавшийся, менее унылым. В эту композицию прекрасно бы вписался крематорий, или хотя бы картофельный склад, но не шалман с живой музыкой и зажигательными экзотическими танцами. Влад, уже не первый раз наблюдавший за этим убогим заведением, так и не понял, в чем причина его притягательности для состоятельной публики. Добираться сюда неудобно, место, прямо скажем, несимпатичное, преимуществ перед другими ресторанами, куда более доступными, незаметно. Вероятно, он не все знает, ведь должны быть причины, по которым стоянка хронически забита недешевыми машинами, клиенты снуют туда-сюда, причем вид у кавалеров предельно платежеспособный. Дамы, правда, попадаются разные, но даже откровенных шалав подобрали не возле стоянки для дальнобойщиков. Совсем уж дешевых не замечал ни разу. Хотя в заведениях, которые он предпочитал, подобную публику вообще не встретишь. Впрочем, Владу было глубоко наплевать на способы, которыми сюда заманивали клиентов. С его точки зрения, главным минусом ресторана была удаленность от мест массового скопления праздношатающейся публики. Другими словами, скрыться в толпе здесь не получится. Поселок в сотне шагов, что слишком далеко для замысла. К тому же, среди покосившихся заборов и таких же кривых развалюх, он в своем дорогом черном пальто, блестящих ботинках и брюках, выглаженных так, что о стрелке можно копченую колбасу резать, будет выглядеть столь же естественно, как павлин в нечищенном свинарнике. То же самое можно сказать и по поводу идеи затеряться на фоне серых бетонных стен промзоны. Когда он понял, что тот направляется к хорошо знакомому ресторану, сразу решил – пора. Проблема лишь одна – за ним не успеть. Даже смерть двух человек не научила мерзавца ездить как порядочные люди. Ограничение скорости для него не более чем абстрактное понятие. Влад водил неплохо, вот только его колымага для гонок не предназначена. Медленно разгоняется, большой радиус разворота. В принципе, держать объект на виду попытаться можно, но вот выглядеть это будет подозрительно. А ведь гаденыш в одиночку не ездит. Всегда при коренастом пареньке, исполняющем роль и слуги, и товарища одновременно. Но на самом деле занят охраной хозяина, отец последнего. После всего случившегося усилил меры безопасности. Хотя, возможно, просто попытался хоть как-то взять под контроль не знающего меры сынка. Если и так, то ничего хорошего не получилось. Охранника тот держал в подчеркнутых рамках существа подчиненного, обязанного выполнять все прихоти владельца. Но его навыки сбрасывать со счета не следует. Заметить преследующий по пятам автомобиль может и дилетант. Значит, отстаем и подъезжаем позже. Гораздо позже. Объект никогда менее часа в ресторане не проводит. Статистика невеликая, собранная по результатам всего лишь трех наблюдений. Все те разы Влад следил за входом со стороны железнодорожной насыпи, изображая рабочего путейца, для чего надевал оранжевый жилет. Опасаться разоблачения не стоило. Ветка давно не использовалась, рельсы покрыл слой матерой ржавчины. Никто, кроме бродячих собак, здесь не прогуливался. Зато вид сверху открывался замечательный, и человек, не страдающий близорукостью, может легко различать лица входящих и выходящих. Иллюминация возле входа великолепная, и сумерки осеннего вечера не помеха. Близорукостью Влад не страдал. Он вообще был парнем крепким, болезни обходили его стороной. Если и было на что жаловаться, то на упрямый характер. Из-за него все проблемы. Вот и сегодня. Вместо того, чтобы заняться тем, что делают многие нормальные люди по пятницам, а именно напиться до поросячьего визга, он сидит в машине с включенными аварийными огнями. При этом одет крайне неудобно. Не любит подобное тряпье. Но под пальто можно много чего спрятать. Это перевешивало антипатию. Охрана у ресторана имелась, и она не только зад просиживала, иногда всерьез занималась работой. Вот и сейчас автомобиль, остановившийся у обочины возле въезда на стоянку, недолго оставался без внимания. Подошли сразу двое, наклонились к опускающемуся ветровому стеклу. Оценив приличную одежду парня, плохо сочетающуюся со старой машиной, чуть поумерили суровость во взглядах и вежливо поинтересовались, почему он здесь остановился и мигает, как новогодняя елка. Влад также вежливо ответил, что тарантас сломался, скорее всего, по причине смерти от старости, и теперь приходится ждать вызванную техпомощь, которая, как и все в этой интересной стране, по пятницам работает втрое медленнее. Оба согласились, что день недели не может не сказываться на скорости обслуживания. И еще больше расслабились, когда он посетовал, что драндулет не его. Дескать, перегоняет на дачу к отцу старье, купленное за копейки. Охранники согласились, что машина и впрямь старье ветхозаветное. Посоветовали, если что, дожидаться такси за рюмкой чая в ресторане. И удалились с важным видом. Ничего подозрительного в ситуации не усмотрели. Может, ресторан и непростой, но на крепость не похож. По-настоящему серьезным ребятам таких сомнительных ответов недостаточно. Влад не был профессионалом, но даже его скромных познаний хватило, чтобы понять, второй раз здесь светиться не стоит. Если ничего не получится, придется делать вторую попытку уже в другом месте. Охранники, какие бы разгильдяи они ни были, запомнят и машину, и владельца. Вряд ли поверят в очередную поломку и папу, которому раз за разом пригоняют одну и ту же колымагу на дачу. Никакой дачи не было. Отца у Влада тоже не было. Родителей он помнил плохо. Погибли, сев не в тот самолет, когда ему исполнилось 7 лет. Там же среди обломков остались его старшие сестры. Воспитывался он поначалу одной бабушкой, затем, после ее смерти, второй. Когда и ту похоронил, остался совсем один. Дальняя родня не в счет. Женское воспитание его не избаловало, так что одиночество в тягость не стало. И было так до того самого дня, когда в его жизнь вошла она. Любовь была не из тех, про которые говорят с первого взгляда. Когда он понял, как она для него дорога, немало сил потратил, чтобы добиться встречных чувств. И вот тогда, на пике упоительного ощущения оставленного позади одиночества, в его жизнь вмешалась та, что с ранних лет не оставляло его без присмотра. Смерть. На этот раз она приняла облик сынка серьезного папаши, обожающего дорогие тачки и быструю езду. Пьян был, под наркотой, или просто не справился с управлением на скорости 170 в месте, где разрешено не более 60, уже не имеет значения. То, что отец любимый отделался тяжелыми травмами, тоже не имеет значения. Важно лишь то, что она умерла. В то время он был гораздо наивнее и верил, что суд, если не вернет ее, то хотя бы накажет сволочь это совершившую. Но дальнейшее повергло его в шок. Откуда ни возьмись, появлялись непонятные люди, с пеной у рта доказывающие, что она была дрянью, наркоманкой, проституткой, и родители вечно вытаскивали ее из грязных шалманов, таща упирающуюся по темным улицам. Свидетели того, как она в тот раз вырвалась и, пьяно не рассчитав, рухнула на бампер проезжавшего автомобиля, тоже нашлись. Как и те, кто видел вопиющее. Отец, невзирая на травмы, полученные при попытке остановить дочь, расчетливо притащил ее тело к пешеходному переходу, дабы создать вид, что наезд произошел именно там. Когда мать любимой, пряча глаза, тихо сказала, что родители обидчика через адвокатов передали крупную сумму денег и уговорили договориться полюбовно, без судебной тяжбы, ведь мужа надо лечить, и это очень дорого, им непосредством. Он, наконец, понял, за дело придется браться самому. Обидно, что в стране все так скверно, но разве может это помешать тому, кто настроен серьезно? Государство, в котором он проживал, высоко ценило жизнь и здоровье преступников, которые покушались на аналогичные ценности граждан, добавляя к списку материальные. По этой причине обычным людям категорически запрещалось иметь боевое оружие. Что касается небоевого, то носить его и применять не рекомендовалось. Себе же дороже выйдет, если кого покалечишь или убьешь. Но это Влада не смущало. Как законопослушный гражданин, он обратился к участковому за справкой. Ввиду того, что светлое имя Влада никто не удосужился опорочить, милиционер легко подмахнул стандартную справку. Не хулиганил, не привлекался, пьяный у подъезда не замечался. Медосмотр, аналогичный тому, который пришлось проходить для получения водительских прав, тоже прошел без проблем. У наркологов и психиатров Влад на учете не состоял, и это также было зафиксировано. С полученными справками и сделанными фотографиями он пошел в райотдел и вскоре обзавелся бумажкой, ради которой все и затевалось. После чего осталось лишь посетить специализированный магазин, оставив там сумму, серьезно проредившую его скромные студенческие сбережения. После всех этих перипетий Влад стал обладателем четырехзарядного помпового дробовика 12-го калибра. От знатоков он знал, что заряд картечи из такого оружия грозит такими проблемами для здоровья, что, если есть выбор, то лучше предпочесть автоматную пулю, или даже две. Очень удобная вещь. В случае промаха первым выстрелом останется еще три. Как раз то, что надо начинающему киллеру. В своих талантах, как стрелка, Влад сомневался. Дальше потянулись насыщенные дни. Он, забросив учебу, следил за человеком, чье имя даже мысленно брезговал называть. К тому же, это уже не человек. Дичь тупая, не понимающая, что охотник уже рядом. Иногда Влад выезжал за город или ходил в тир, практиковаться в стрельбе. Не забывал и про спортзал. Тело необходимо держать в форме. Скромные сбережения таяли, сокурсники надоели обеспокоенными звонками. Деньги после всего, что произойдет, вряд ли в скором времени ему понадобятся. А доучиться не получится. Все, что ему теперь нужно, в тот самый день иметь 4 патрона. Сейчас в трубчатом магазине ружья и карманах покоились 29 красных пластиковых цилиндриков с латунными донцами. Если все случится сегодня, как минимум 25 лишних останется. Вряд ли дело дойдет до перезарядки. Развернув зеркало заднего вида, он мог, не поворачивая голову, наблюдать за массивным черным автомобилем, к которому рано или поздно выйдет цель и ее охранник. Новенькая техника, тяжелая, надежная, будто создана для убийства. Придется немного поработать, чтобы тот, кто обычно сидит за ее рулем, больше ни у кого ничего не отнял. Двери ресторана распахнулись, чтобы выпустить очередную подгулявшую парочку. Мужика лет 45 с хорошо развитыми пивным брюшком и вторым подбородком в компании с глупо хихикающей девицей, по возрасту годящейся тому в младшие дочери. Оба были заметно пьяны и не собирались останавливаться на достигнутом. Влад их уже встречал и знал, что хоть они на своей машине, но за руль сядет вызванный человек. Подумал, что хозяин в любом случае не совсем пропащий человек, раз в таком состоянии пользуется услугой трезвый водитель. Работников этой службы он здесь замечал уже не раз. Хлебное для них место. На этот раз объект пробыл в ресторане 1 час 40 минут. Влада не колотило от нетерпения или страха, но он уже начал опасаться, что охрана сочтет подозрительным столь долгое отсутствие техпомощи, а разбирательство в такой момент ему ни к чему. Создание, которое он избегал называть по имени, выглядело как его ровесник, но в остальном абсолютно всем отличалось от Влада. Молодой человек лет 20-22, невысокий, худощавого телосложения, с острым лицом хорька, вечно суетливыми движениями. Темнеет осенью рано, и сейчас в электрическом мраке хорошо выделялось белое пятно экстравагантной прически. Волосы были радикально обесцвечены. Встав на пороге, тот что-то взволнованно тараторил в лицо своему телохранителю, не забывая перед этим размахивать тонкими руками, изгибая запястья таким образом, что издали конечности приобретали вид щупальцев из недорогого фильма ужасов. Влад понял. Момент настал. И вот тогда впервые в душе похолодело. Желудок будто холодным свинцом налился, норовя переместиться в область пяток. Как ни держи себя под контролем, но до жути страшно убивать человека. Пусть и ненавистного, если никогда ничем подобным не занимался и заниматься не собирался. Тело чужим стало. С трудом послушалось, выбралось наружу. Не закрывая дверцу, Влад направился к огням ресторана. Там как раз изменилась диспозиция. Телохранитель, выслушав долгую речь хозяина, развернулся, скрылся в недрах помещения. Ему на смену появилась вульгарного вида девица с миллиардом завитушек на распущенных волосах. Глупо похохатывая, как это принято здесь почти у всех, она повисла на руке у без одной минуты покойника, позволив повести себя к машине. Тот, не обольщаясь по поводу причин ее симпатии к себе, на ходу брезгливо скривился и, многообещающе, чтобы вся стоянка слышала, слащаво протянул. «Ты еще даже не представляешь, откуда будешь затягивать первую дорожку!» Влад, неспешно шагая встречным курсом, распахнул полы предусмотрительно расстегнутого пальто, взялся за ружье. Приклад откидывать не стал, и без того не промахнется. Потянул подвижное цевье на себя, затем плавно вернул на место. Механизм при этом шумно лязгнул, но тревога не поднялась. Парочка не обратила на странный звук ни малейшего внимания. Дробовик Влад удерживал одной рукой, будто пистолет, но благодаря физическим данным это не составляло для него трудности. Белобрысый был не вполне трезв, но все же что-то его насторожило. Или интуиция, или до затуманенного мозга дошла наконец информация о подозрительном металлическом звуке. Оторвав кислый взгляд от своей размалеванной обезьяны, он увидел перед собой широкоплечего детину ростом без малого в 2 метра, одетого будто гробовщик при исполнении. К тому же грубое, будто каменное лицо не обещало ничего хорошего. И память тут же услужливо напомнила, что уже встречал этого Кинг-Конга. Тот таким же немигающим взглядом пялился на него из редкой негодующей толпы, собравшейся в тот раз, когда поганые менты привезли его на место, где он разбил машину из-за тупой курицы и ее дегенеративного папаши. Он тогда отцу закатил знатный скандал, требуя, чтобы его избавили от спектаклей для тупого быдла. Затуманенный взгляд отказался замечать тяжелое оружие, которое этот здоровяк держал будто игрушечный пистолет, одной рукой. Но в голове все равно не могла не прозвенеть тревога. И он проклял себя за то, что заставил вернуться охранника назад, за текилой. В такой ситуации его лучше рядом держать. Ну почему такая невезуха? Неужели не мог обойтись без этого пойла, в котором мексиканцы сперва ноги моют, потом по бутылкам разливают? Перед кем он расстарался? Перед этой шлюхой? Да она и стакана пива не стоит. Михаил? Спокойно, вежливо и даже почти благожелательно произнес богатырь, ухитрившись при этом скривиться столь брезгливо, будто не имя произнес, а живого таракана съел. «Ну, я...» – тихо, опасливо ответил почти покойник и, устыдившись своей неуверенности, агрессивно вскинулся. «Тебе что надо, а?» «Суд будет», – уверенно заявил Влад, поднимая ружье. 12-й калибр – штука внушительная, и отдача толкнула хорошо. Только тут до Влада дошло, что он позабыл про все тренировки и зачем-то пользуется всего одной рукой, вместо полагающихся 2. Впрочем, картечи было без разницы. Заряд, не успев разлететься на считанных шагах дистанции, кучно угодил в правый бок, напротив печени. Белобрысый стал еще более светлым, за счет мгновенно побелевшего лица, и, согнувшись в 3 погибели, завалился на колени, обхватывая живот. Девица, молниеносно растерявшая веселость, смешно размахивая вскинутыми руками, помчалась прочь, то и дело едва не падая на подворачивающихся каблуках. При этом она почему-то помалкивала, что удивляло. Влад считал, что женщины в такой ситуации просто обязаны визжать, как недорезанные поросята. Ну вот и все. Он сделал то, ради чего жил последние недели. Впрочем, не совсем. Тварь не умирала. Так и замерла на коленях, издавая еле слышимые сипящие звуки. Такая хлипкая на вид, но продолжает жить с полным зарядом картечи в теле. Скорее всего, долго не протянет. Но Влад пришел сюда не для того, чтобы с чужой судьбой заигрывать. Если он что-то делает, то всегда основательно. Навести ружье. Передернуть цевье. Белобрысый пытается поднять голову, пускает кровавые слюни, таращась уже мертвым взглядом. Но разве жалко потратить еще один патрон? Пусть даже это будет актом милосердия. Влад не мучить сюда пришел, а карать. Пусть уходит. После 2-го выстрела лицо приговоренного разлетелось кровавыми брызгами и, опрокинувшись на спину, белобрысый затих. Вот теперь точно все. Готовясь к своему деянию, Влад перечитал немало юридической литературы и знал, что за одиночную ножевую рану, скорее всего, получишь меньше, чем за множественные. Аналогично с пулевыми ранениями. Но к чему об этом думать сейчас? Разве водятся в природе столь наивные прокуроры, которые поверят, что он много дней следил за жертвой, тщательно подготовился, прошел тягомотину с приобретением оружия, после чего прикончил недруга одним единственным случайным выстрелом, находясь при этом в состоянии аффекта? Нет. Это будет предумышленное убийство со всеми вытекающими последствиями. Суд будет. Суд над ним. Это будет интересный суд. Такой случай мимо внимания широких масс не пройдет. Тем более, он на этот случай позаботился. Заранее приготовил пачку писем, оставив их у верного сокурсника. Тот хоть и раздолбай, но обязательно отправит. Он уничтожил тварь физически, а суд станет моральной казнью. Влад за свое бороться умеет. Ну а что насчет зоны? От тюрьмы не зарекайся. Сесть он не боится. Совершил преступление – отвечай. Это хорошее правило. Жаль только, что не для всех оно работает. Девица, наконец, завизжала, как та самая недорезанная свинья. Влад, стоя над телом, начал раздумывать над дилеммой. Бросить ружье или оставить? Как-то не удосужился заранее продумать порядок сдачи в руки правоохранительных органов. Они вроде сами прикажут. Или как там полагается при задержании? От размышлений отвлек отрывистый треск выстрела. Рядом звонко хлестануло по металлу. Истошно взвыла автомобильная сигнализация. Повернув голову в сторону ресторана, Влад увидел на пороге телохранителя, чей хозяин лежал у ног. Тот, несмотря на потерю тела, за которым должен был присматривать, продолжал выполнять профессиональные обязанности. Держа двумя руками пистолет, тщательно целился, стараясь не совершить второй промах. Влад инстинктивно шагнул за тонкий фонарный столб, раздраженный скороговоркой, прокричав. «Перестань стрелять! Все! Он мертв! Я никого не трону! Ждем ментов! Я сдамся!» Вновь треснуло. Совсем не похоже на баханье дробовика. Пуля со звоном срикошетила от столба, ударив в другую машину, тоже залившуюся перезвоном. Охранники ресторана на шум даже не подумали выглядывать. Видимо, не были вооружены. Да и зарплата вряд ли из тех, за которую следует лезть на амбразуры. А этот будто взбесился. Третья пуля избежала встречи со столбом, зато пронеслась так близко, что взъерошила волосы над правым ухом. Более того, не встречая отпора, охранник окончательно обнаглел и пошел в атаку, сокращая дистанцию для уверенного поражения. Влад внезапно понял. Если это допустить, суда не будет. И тогда все зря. Но и желания убивать этого, в общем-то, ни в чем не виноватого человека не было. Это лишнее. Не затем он все затевал, чтобы оставить гору посторонних трупов. Высунувшись из-за столба, Влад выстрелил, целясь куда-то в район лодыжек охранника. От таких ран он вряд ли умрет, но прыти должно поубавиться. Увы, промах. Зато ответный выстрел прошил полу у пальто. Хреново дело. Противник все ближе к телу подбирается. И ловкий какой. Зигзагами движется, причем непредсказуемыми. Второй выстрел тоже ушел впустую. Картечь, рикошетя об асфальт, вызвала истерику еще у одной машины. Девица ухитрялась орать ничуть не тише. От такого счетверенного воя впору было рехнуться. Влад считать умел и впустую передергивать затвор не стал. Патронов в магазине больше не было. Вот и пригодятся теперь запасные. А ведь не думал о таком варианте. Непонятно зачем взял. Из-за привычки все делать основательно. Перезарядка дело нехитрое, но и не такое быстрое, чтобы делать это, перетаптываясь под обстрелом. Как бы не хотелось Владу быть взятым на месте преступления, гордо стоящим над телом преступника, которого не смогло покарать государственное правосудие, но и погибать в планы тоже не входило. Остается одно – отступать. Пригнувшись, он рванул в щель между тесно припаркованными машинами. Новый выстрел вызвал возмущение сигнализации у той, что слева, а неосторожное движение локтем взбесило правую. Хоровой лай поселковых собак, дружно решивших поддержать неожиданный переполох, Влад за этим шумом уже не расслышал. Если охранник старается ради зарплаты, то выплачивают ее мешками, никак не меньше. Именно такие мысли мелькали у Влада, когда он бежал мимо бетонного забора, напрягая спину в ожидании свинцового подарка. Преследователь отставал, но не слишком. Оба успели обменяться еще несколькими выстрелами, тоже без заметного результата. Владу приходилось осторожничать, боялся задеть противника всерьез. А тот, поняв это, уже почти не опасался, но при этом постоянно мазал. Наверное, не его день. Пули пролетали в опасной близости, уже два раза повредили пальто, но не оставили на теле ни царапины. Слева открылся темный проход, стиснутый такими же мрачными бетонными стенами. Свет одинокого прожектора, бьющего с крыши производственного здания, туда не доставал, и, следовательно, охранник не сможет разглядеть там беглеца, что и привлекало. Забежав за угол, Влад, уже второй раз перезаряжая ружье, прокричал. «Да отвяжись ты! Я вообще не собирался в тебя стрелять! Мне нужен был только этот козел! Он убил мою невесту, за это и сам подох! Приедут менты, я им сдамся. Уймись!» «Чего? Какие менты?» Охранник впервые снизошел до ответа. «Не будет никаких ментов! Ты, баклан печальный, берега попутал, и мы это мигом поправим! Я уже кому надо звякнул на ходу. Сейчас обложим тебя, а потом прикопаем у забора. Тут заборов дофига!» Денек выдался нервный, и следующий выстрел Влад сделал в состоянии того самого аффекта. Разозленный, скорее даже взбешенный, высунулся из-за угла, навел ствол на прекрасно освещенную фигуру противника, мчащегося по бетонной улице между двух разделенных стенами промышленных предприятий, выстрелил, уже не заботясь о сохранности чужой жизни. Расслабившийся охранник бежал без уверток, а в этот момент и вовсе остановился, прицелился, тоже успел нажать на спусковой крючок. Вот только пистолет в данной ситуации безнадежно проигрывал. Картечь, успев широко разлететься на такой дистанции, прошлась по обеим ногам и животу. Угрозы сменились криками боли. Преследователь упал, выронив оружие. А Влад, развернувшись, быстро зашагал прочь. Он не знал, что будет дальше, но оставаться возле подранка – не лучшая идея. Если тот не обманул, и сюда действительно уже спешат такие же настойчивые ребята, надо поскорее уносить ноги. С этими товарищами до милиции и тем более суда вряд ли доживешь.